кают-компании у них обедал лишь ведущий состав, и для такого торжественного и многолюдного банкета помещение было слишком мало. Все, не торопясь, весело переговариваясь, потянулись в столовую. Я шла рядом с Иннокентием. Он был в черном костюме, белой рубашке, галстуке с абстрактным рисунком. Что-то синее, белое, черное. Я надела шелковую, черную, в белую крапинку длинную юбку и нарядную белую блузку. На шее, как всегда, ожерелье из опалов. Сильно отросшие волосы я распустила по спине, расчесав их чуть не 100 раз гребенкой. Кажется, я в этом наряде особенно понравилась Иннокентию. Чуть-чуть повеселев, праздновать так праздновать, шли мы с Иннокентием под руку по корабельному коридору. И вот я увидела идущую нам навстречу красивую девушку. Она была до того похожа на Ларису, что я чуть не вскрикнула от удивления. Но если в жене Иннокентия была какая-то вульгарность и дешевка, то здесь все было в меру, все изящно. Умные, живые и лукавые карие глаза, нежная смуглота кожи, темные густые волосы, умело и модно уложены на затылке. Девушка остановилась так внезапно, словно ее толкнули, и я услышала сочный, удивительно приятный голос. «Иннокентий, ты...» «Дита!» — радостно воскликнул Иннокентий. «Ты здесь?» Мы остановились. Начались приветствия, рукопожатия. «Познакомьтесь, Дита Колин, Марфенька Петрова». Дита подала мне руку, такую же горячую, с огрубелыми ладонями, как моя. Мне показалось, что в лице девушки что-то дрогнуло. В столовой Дита села рядом с Иннокентием, так как ей, естественно, хотелось поговорить со старым знакомым. Пока все рассаживались, смеясь и шутя, передавали друг другу закуски, кто-то разливал вино. Дита расспрашивала Иннокентия о его делах, об общих друзьях. Они, как я поняла, вместе работали в каком-то институте. «А как ты попала на дельфин?» – перебил ее Иннокентий. «Я работала с профессором Мальшитом и давно мечтала об экспедиции. Почему же я не видел тебя на острове? Я как раз простудилась в эту бурю и не сходила на берег. А как твой мальчик, Юрий? Что дома?» «Юрка здоров, с осени идет в школу. Я расскажу тебе потом подробнее». «Ну, конечно, времени у них впереди много, целых 2 года». О, как вдруг стало нехорошо у меня на душе, как скверно все выглядит со стороны, как мне плохо, как все у меня плохо, и папа умер. Иннокентий обернулся ко мне. Глаза его расширились. «Марфенька, тебе дурно, дорогая моя?» «Надо же! Должно быть, у меня было совсем помертвевшее лицо, так как Иннокентий вконец расстроился. А вокруг смеялись, острили, провозглашали тосты, чокались. Одной мне было так невыносимо плохо, и, честное слово, это была не только ревность, но и муки совести. Пусть семьи фактически не было, но раз был Юрка, то все же я как бы разбивала семью, и уж совсем ни к чему появилась на пароходе эта Дита Колин, улучшенный вариант Ларисы. Почему-то ведь Иннокентий увлекся Ларисой, любил ее, и если бы она была умнее, добрее, тоньше, это чувство, конечно же, не прошло бы. Возможно, он опять инстинктивно потянется именно к такой вот женщине, похожей на Ларису, но лучше, обаятельнее, умнее. А меня он совсем не любит. Обманывается сам и невольно обманывает меня. Его чувство ко мне – это лишь жажда душевного тепла, доверия, участия, чисто женской нежности. А больше ему ничего от меня не надо. Иннокентий испытывает ко мне все, что только может испытывать брат или друг. Все, кроме страсти».